«Знаю я вас», — произнесла Ребекка и хотела улыбнуться, но получилось ли, не поняла. Возникали перед нею и другие знакомые лица, потом таяли. Вот дочь, вот моряк, помогавшие перевязывать короба, а потом тащить их. Вот повешенный висит. Эк, лицо-то опухло, побагровело, как каменное. Нет, это живое лицо. Как можно не узнать свою единственную помощь и опору? Чтобы утвердить себя в ясности ума, она сказала: «Лина, а помнишь ли ты вот что? Камина у нас тогда еще не было. Стужа стояла смертная. Я думала, она немая или глухая. Кровь-то вот липнет и не отойдет никак. Сколько ты...» Тон при этом пристален и вкрадчив, будто она секрет выдает. Вдруг смолкла и провалилась. Ухнула в горячку между беспамятством и вспоминанием. Ничто в жизни не предвещало, не готовило ее к жизни водной, на воде, у воды и водою, к тошности водой вызываемой и к жажде неутолимой. А уж как зачарованно, доколе скука слезою глаза не подернет, она вглядывалась в водные дали, когда в полдень женщинам дозволяли еще час провести на палубе. Разговоры с великой водой вела. «Спокойно будь, не хлещи меня валом своим, ласково прошу, а двигай-двигай, весели душу. И верь, никому я не выдам тайн твоих, не расскажу, что духом ты подобна свежим кровям месячным, что шаром земным владеешь, отверть только шутка, твоим помышлением сотворенная. Знаю, под тобой вертоград особый, где кладбище, вместе кущи райские, благостной лозой виноградной перевитый». Сразу по прибытии Ребекка подивилась скоропалученному счастью и удаче. Муж-то каков. 16 лет она знала уже, что отец занарядит ее в любую чужедальную сторону, лишь бы кто оплатил переплыв, да снял с него тяготу окормления. Сам моряцкого звания собирал все слухи и сплетни. Без устали мореходцев выспрашивал, и однажды поведал ему матрос, что их старший помощник разыскание учиняет. Требуется здоровая, беспорочная жонка, да чтобы не убоялась за море идти. Тут он сразу и предложил старшую дочь, девку норовистую, дерзкую и на язык невоздержанную. Мать Ребекки противилась продаже, как она называла их сговор, потому что предполагаемый жених настойчиво сулил возмещение в части одежд, расходов, да и провиантишка какой-то. Ведь не любовь к ней, не сердечное умиление им движет, а только то, что он, сам кощунствующий безбожник, живет среди сонмища дикарей. А религия, как внушала Ребекке мать, есть пламя, немирным борением полыхающее. Ее родители и друг другу, и к детям относились тусклым равнодушием. Весь жар свой только для религиозного пристрастия и берегли. Любое радушие, любая щедрость к постороннему грозили загасить это пламя. Ребекка Бога понимала смутно, знала его лишь как великого царя царей. Стыд же недостаточной своей приверженности утешала тем, что он не может быть ни лучше и ни больше, чем вмещает в себя благоговейное воображение. У мелковерящего и Бог мелок. Робкие чтят Бога яростного, Бога ревнителя. Вразрез усердному нетерпению отца мать опасалась, как бы дикари или раскольники не убили ее дочь, едва на берег сойдет. Поэтому, когда Ребекка обнаружила в имении Лину, ожидавшую входа в ничем не разгороженную хибарку, выстроенную новым мужем для совместного проживания, она тем же вечером затворила дверь и не позволила черноволосой девке с лицом невозможного цвета спать в обозримой близости. Возрастом та была лет 14, а ликом будто из камня тесана, так что немало времени прошло, прежде чем между ними возникло доверие. Но потому ли, что обе жили в оторванности от близких, или потому, что обеим надо было одному мужчине прислуживать, или потому, что обе понятия не имели о том, как учреждать на ферме хозяйство, только стали они друг дружке подспорьем. сработались в пару.